Я набираю номер. Алиса не спит. 10-й час, а она не спит. Я сказал: «Алиса, спи немедленно, а то...» «Что «а то», папа?» «А то я про видеофоню Бабе-Яге». «А кто такая Баба-Яга?» «Ну, это детям надо знать. Баба-Яга, костяная нога, страшная, злая бабушка, которая кушает маленьких детей, непослушных». «Почему?» «Ну, потому что она злая и голодная». «А почему голодная?» «Потому что у нее в избушке нет продуктопровода». «А почему нет?» «Потому что избушка у нее старая-престарая и стоит далеко в лесу». Алисе стало так интересно, что она даже села на кровати. «Она в заповеднике работает». «Алиса, спать немедленно!» «Но ты ведь обещал позвать Бабу-Ягу. Пожалуйста, папочка, дорогой, позови Бабу-Ягу». «Я позову, но ты об этом очень пожалеешь». Я подошел к видеофону и наугад нажал несколько кнопок. Я был уверен, что соединения не будет, и Баба-Яги не окажется дома. Но я ошибся. Экран видеофона просветлел, загорелся ярче, раздался щелчок. Кто-то нажал кнопку приема на другом конце линии. И еще не успело появиться на экране изображение, как сонный голос сказал: «Марсианское посольство слушает». «Ну как, папа? Она придет?» — крикнула из спальни Алиса. «Она уже спит», — сердито сказал я. «Марсианское посольство слушает», — повторил голос. Я повернулся к видеофону. На меня смотрел молодой марсианин. У него были зеленые глаза без ресниц. «Простите», — сказал я. «Я, очевидно, ошибся номером». Марсианин улыбнулся. Он смотрел не на меня, а на что-то за моей спиной. Ну, конечно, Алиса выбралась из кровати и стояла босиком на полу. «Добрый вечер», — сказала она марсианину. «Добрый вечер, девочка». «Это у вас живет Баба-Яга?» Марсианин вопросительно посмотрел на меня. «Понимаете, — сказал я, — Алиса не может заснуть, и я хотел провидеофонить Бабе-Яге, чтобы она ее наказала. Но вот ошибся номером». Марсианин снова улыбнулся. «Спокойной ночи, Алиса», — сказал он. «Надо спать, а то папа позовет Бабу-Ягу». Марсианин попрощался со мной и отключился. «Ну, теперь ты пойдешь спать?» — спросил я. «Ты слышала, что сказал тебе дядя с Марса?» «Пойду. А ты возьмешь меня на Марс?» «Если будешь хорошо себя вести, летом туда полетим». В конце концов, Алиса уснула, и я снова сел за работу. И засиделся до часу ночи. А в час вдруг приглушенно заверещал видеофон. Я нажал кнопку. На меня глядел марсианин из посольства. «Извините, пожалуйста, что я побеспокоил вас так поздно», — сказал он. «Но ваш видеофон не отключен, и я решил, что вы еще не спите. Пожалуйста». «Вы не могли бы помочь нам?» — сказал марсианин. «Все посольство не спит. Мы перерыли все энциклопедии, изучили видеофонную книгу, но не можем найти, кто такая Баба-Яга и где она живет».